Матерь Агни-йоги. Карма и свободная воля не допускают более близких воздействий. Потому указания наши даются в такой форме, чтобы не подавлять волю. И всегда при этом предоставляется свобода выбора. Заводные человечки не нужны для огненной йоги. У витязя на распутье всегда имеется выбор путей и знание следствия каждого. Все наши указания ведут неизменно к свету. Даже малая часть, исполненная, даст обильную жатву. Постоянство устремления и контакта подтверждает правильность подхода. Огонь горит. Потухшие и протухшие не имеют контакта. Ощущение близости нашей происходит благодаря взаимообмену энергий. Мысли растут, а с ними и качество духа. И если все неизжитое не изживается сразу, то ведь и для этого тоже время нужно. Устремление в будущее к четко и ярко созданному идеалу, вылитому в кристаллизованную форму, много поможет на пути достижения к достойному выражению себя перед явлением незримого присутствия.